Скоро Новый год. У каждого день рождения. Каждому что-то исполнится в новом этом еще одном году. Кому исполнится 7, нужно думать о поступлении в школу. Кому 17 в институт и еще успеть на танцы. Кому 22 нужно зажмуриться и, появившись на заводе после института, услышать первые жуткие слова: «Мотор не заводится». Боже мой, а мы этого не проходили. В 25 можно жениться и познакомить маму с этим человеком. В 30 нужно жениться. В 31 вас называют по отчеству, и вы вздрагиваете. В трамвае вам сказали «дядя», причем такой же здоровый лоб, как вы. В 32 можно взять начальство за горло. Повышай, мне уже 32. А когда ты собираешься это делать? А кому исполнится 33, тому вообще интересно. Вам уже 33, вам еще 33. Справа налево 33, слева направо 33. Возраст Христа. Его распяли, и вам надо торопиться. 34 надо делать, 35 надо делать, 37 надо делать, 40 кое-что должно быть сделано. Но возраст чудесный. Жена, дети, тещи, еда. Иван Павлович, вас зовет начальник отдела. Хорошо. 45 надо уже не торопясь, но основательно, но не торопясь. Дети большие и жена на работе. Иван Павлович, вас приглашает директор. Приглашает. Вам исполнится 50. Уважение, дети взрослые, жена. Если еще не женились, бегом. Тут уже раздумывать некогда. Кто-то крикнул — и бегом. На бегу будете думать, и быстрее, быстрее. 55 солидное положение. Кем бы вы ни были, рабочим, продавцом, директором, уже все. Вас уже все, уже уважает. Как сказал Иван Павлович, Иван Павлович этого не любит, от этого у Ивана Павловича кашель. Если вы еще не женились, мгновенно, то есть молнией. Где вдова, кто где, быстро, бегом. И думать на бегу не надо, надо добежать. В 60 на работе здорово, все встают, дома все встают. Внуки в школе, дети деньги приносят. Если вы еще не женились, не торопитесь. Может, и не надо. Неизвестно, на кого нарвешься. Какая бабка достанется, может, она вскрикивает по ночам. В 65 на работе вообще, на улице вообще, дома, то есть краны заверчены, газеты выписаны. Если вы еще не женились, уже не надо. Концентраты взял, раздавил, перемешал и на слабом огне довел до кипения. Курица берется полупотрошенная, ПП, оттаивается в ванной, кладется в кастрюлю и опять на слабом огне. В 65 можно довести до кипения и на слабом огне. Торт из черных сухарей со сгущенным молоком. Рассольник берется Мукачевского завода кожзаменителей. Порошок Дарья не требует усилий, а подкрахмаливание и подсинивание вам уже не нужно. Каждое утро стучите к соседям в знак того, что вы себя хорошо чувствуете. Если стук прекратился, пусть прибегают. С чужими детьми играйте недолго, не нарывайтесь на скандал. Пощекотал и пошел к себе. Или от себя, или вообще. Радость в том, что никого не интересует, куда ты пошел. А теперь надо сидеть и ждать своего счастья. Ждать осталось недолго. А кому в новом году исполнится год, я завидую больше всего. С ними и поговорить интересно, и есть о чем. Агу, родной, ты вырастешь, и будут тебе автомобили, и все лекарства, и красивые темные очки, и появятся туфли на платформе, и библиотеки на роликах, и телепередачи в кассетах. И ты будешь наш концерт носить в кассете вот здесь, и прокрутишь тысячу раз, чтобы еще раз увидеть все это, и нас всех, и понять, какими мы были, и чего мы хотели. И, может быть, скажешь: ну что же, они по-своему были хороши. Не так, как мы сейчас, но по-своему. А теперь смотай все это, спрячь, и будь счастлив в этом новом, самом, еще одном году. Все очень просто, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке, замужем — спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой — развелась. Два кольца на левой руке — два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами, оба обрыдли служебными разговорами. Кольцо на правой и одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на правой, кольцо на левой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, масса колец, брошь, парик. Барменша ресторана «Восточный», миллионерша, «Жигули 03», мужа нет, вкуса нет, человека нет. Двухкомнатная в центре, телефоны на разные голоса. Плита «Телефункин», сервиз «Перламутр» на 24 персоны. Фраже, драже, серебро. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Коллекция часов «Сейка», «Митсубиси», «Митсуи». Нужен мужчина с тряпкой, щеткой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные пальцы, загадочные ноги. Художник-фанатик. Откликаюсь на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Ищу реставратора с бородой и торбой. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, ожерелье янтарь, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Темный костюм, гладкая прическа, белая кофта, хорошие туфли, папироса. Что вам, товарищ? Нет, товарищ, мы не знакомы. Впрочем, товарищ, вы не были на конгрессе в Ницце, а вы не поднимали комсомол на Брянщине в 32-м. Товарищ, в таком случае позвольте пройти. Кольцо на правой, русская гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли, колечко с янтарем и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван. Я люблю заснуть и проснуться среди запасов. Весь в продуктах. Хоть какое-то спокойствие на какое-то время. А кто знал, что уксус будет, а исчезнет горчица? Ну кто? Вот есть у нас в доме хиромантка, так она все о любви толдычит. А когда просишь раскинуть насчет продуктов, неверные сведения дает. Мы в одном месте ажиотаж взвинтили, касторки набрали и валидола. А он есть и есть. А наоборот, исчезли от головной боли тройчатки, пятерчатки и вот эти противники детей. Только я набрал слабительного, как исчезла туалетная бумага. Ну, без нее можно обойтись. Я как запорного принял, так в прекрасном настроении нахожусь. Только салфеткой рот оботрешь и все. Правда, и салфетки. Фу, скажи, ну кто ожидал, а? Стали культурно так рты обтирать, носы промакивать. Только втянулись, и тут бах, и правильно. А я так скажу, все начали рты обтирать, а на всех рассчитано не было. Только на тонкий слой интеллигенции. Или пятерчатка. У всех сразу как схватила голова, все, видимо, об одном и том подумали. Но тяжелое это дело. В жизни не догадаешься, что завтра пропадет. Вот как тот филитонист дурной заладил, ваты нет, ваты нет, ваты нет, от жизни отстал. Чайничков нет, батареечек нет, ну, естественно, ваты нет. Если бы догадывались, что завтра пропадет, все бы сегодня бросились, и сегодня бы пропало. А так никто ничего не ожидает, все спокойно прохаживаются, вдруг шарах, кто-то первый вскочил, выскочил, все забегали, забегали, родных задергали, задергали, писать начали, а его ни в Москве, ни в Новосибирске, ибо здесь очень важна одновременность, чтобы не создавать очередей. Я удивляюсь людям, ходят, щупают кастрюли и не берут. Утюги стоят, бери, один есть, второй бери, второй есть, третий бери. У меня в доме все по два, по четыре. Дверь нельзя открыть, кастрюли на голову падают и мука сыплется. Ничего, зато месяц могу автономно просидеть, как ледокол. Все знаю. Изучение покупательского спроса. Да как можно изучить спрос, если спрос сам месяц, как угорелый, изучает сбыт? Мы с приятелем выиграли торт в доме отдыха. Ну, а нас с ним никуда не пустили, несогласованность. Дарят одни за чистотой, сидят другие. Ну, мы выпили по 100. И действительно, ну что же, ну награждают одни, убирают другие. А мы намусорим, а так на коленках съели только костюмы, испачкали и все. Пальто мне заказали с воротником. Отобрали мы от Ильи это пальто. Хотели им насильно обратно вернуть. Ну, вплоть до мордобоя. Чтоб забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступают. Без очереди пропускают. Плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну, выпили мы по 200, одел я пальто. С Григорием выпили, одел пальто. Ну, смотрится, казакин. Ну что, нормально, говорю, отличное пальто. Ну что, они же объясняли, что этот заболел, а там подкладка, усадка, девочки молодые шьют, на 70 рублей никто не идет. Часы купили, через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, а он все 10-е показывает. Я расстроился, выпили мы по 250, посмотрел на часы, нормальные часы. Потом стрелки остановились, мы по 300, я посмотрел на часы, господи, корпус есть, циферблат есть, что еще надо, шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. И правильно, сдавали зимой, мазали осенью, когда нам все сырое. Ну нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка, отлично, казачин. Опять в санаторий попали, специализированный. Еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Ну у нас с собой было нормально, говорю, отлично, отдохнули, отлично. Ну что хотеть, обратно лететь, сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов багаж грузили, 6 часов выгружали. Ну у нас с собой было нормально, говорю, отлично, но все равно быстрее, чем поездом. Ну конечно, подсчитали, вроде бы не быстрее, вроде даже медленнее. Ну ничего, говорю, нормально. Но зато по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Нормально, Григорий, отлично, Константин. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Ну, обратно мы летели. Значит, правда, сели в Куйбышеве, потому что Казань не принимала, хотя нам надо было в Харьков. Ну, у нас с собой было. Сейчас город посмотрим. Нормально, отлично, Константин. Нам сказали, стоянка 6 часов. Через час предупредили, чтобы не уходили. Через полчаса взлетели. Ну, не все, конечно, не все. У нас с собой было, ну поездом поедем, что расстраиваться? Нормально, отлично, Константин, ну конечно. Прибыли домой, снова пальто на глаза попалось. Фу, ну у нас с собой было опять. Ну что, говорю, ну что, пальто-то нормально? Отлично, пальтецо. Отлично, ну-ка я нырну, глянь, Константин. Нормальное, отлично, носи на здоровье. В случае чего я буду сзади ходить, объяснять всем, что никто не хочет на 80 рублей. Над утюгом, я все объясню. Ты посмотри, тепло, Константин. Ты не смотри, что лето, ты прикинь, тепло, жара. Все, отлично, носи себе на здоровье. А тут мы в один город приехали. Ну не просто так поехали, а по приглашению председателя горосполкома. Он по телевидению выступал. Приезжайте, вас ждут новые гостиницы, морской вокзал, пансионаты, вас ждут кафе. Так упрашивал, мы поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили мы к председателю зайти, объяснили секретарше, что мы не просто так приехали, а по приглашению председателя горосполкома. А она нас за дверь выставила, мол, нас много, а гостиниц мало, что, говорит, с ума сошли, так и будете по всем городам ездить, чьи председатели свой город хвалят. Ну, мы в буфете приняли по 200, нормально, говорю, ну что, действительно, нас много, а мест мало, нас много, а штанов мало, нас много, а самолетов мало, нас много, официантов мало, тут один выход, Григорий, нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет, и у меня нет. Нормально, Григорий, отлично, Константин. Ну вот это вот я попробую прочесть. Я, так сказать, сам тоже пробую некоторые. Я человек волевой, что себе обещал, то себе сделаю. Я сидел старшим бухгалтером, 10 лет отсидел. И как пошло у меня снизу вверх, беспокойство. Ну, будущее свое очень ясно начал видеть. А тут один тип предложил, ты что пропадаешь? У тебя же голова великолепная, сила воли изумительная. Пойдешь к нам в Алма-Ата, научным сотрудникам 250 плюс 362 за одаренность. Прописку, квартиру гарантируем, обязанность на труд у тебя есть, право на отдых вырвем. Ну, меня отпускать не хотели, повышение давали. Крови потратил, пока уволился, прибегаю, они уехали в Новосибирск. Догнал самолетом за 54 рубля, квартиру снял, мебель купил, являюсь, а они говорят, что такое произошло, все изменилось. Контору ликвидировали, производство реорганизовали, не надо больше никого. Тех, что есть, видеть не можем. Ты возвращайся, а мы тебе позвоним. Ну, я мебель там продал, вернулся, мебель здесь снова купил. Пока уговорил взять меня на старое место, сердце потерял. Ну, взяли, пока счетоводом. Но если буду стараться, обещали снова бухгалтером. Это я у них вырвал. А тут группа одна приезжала, они так и сказали, с такой головой счетоводом сидеть, иди к нам подрывником. За каждый взрыв отдельно, плюс осколочный, плюс вся убитая дичь тебе. А я говорю, гарантируете? Они говорят, конечно. Я говорю, увольняюсь? Они говорят, сейчас же. Я побежал, уволился, прибегаю, тут, понимаешь, такое дело, говорят, этот гад, что тебе обещал, куда-то смылся. Мы сами его не знаем. Он вообще за наш столик подсел минут за 10 до тебя. И тут у одного из нас 30 рублей одолжил, так что мы сами его ждем. Обещал скоро быть. А ты иди назад, у нас драка будет. Ну, в общем, 2 недели уговаривал, большой блат нашел. Взяли меня на старое место. Правда, уже не счетоводом, а курьером, но зато с 2-недельным оплачиваемым, с правом выезда на отдых в любое место Союза, это я у них вырвал. А тут недавно у меня один сумеречный малый останавливался проездом из Ашхабада на Камчатку. Смотрел на меня долго. Пошли, говорит, на тигров для Бугримовой. Только тигров ей даем, все остальное наше. А как же, говорю, я же никогда, ерунда, говорит, тут вся трудность, чтобы с ним встретиться. И хорошо надо запомнить, где капканы, потому что он их обойдет, а один из нас уже 2 недели на цепи сидел. Змееловом охотишь, змееловом можно быть. Дикие деньги за яд платят. И в Средней Азии в тепле сидишь, ждешь встречи. Ну, поехали мы с ним под Душанбе. Мы в окопе лежали 2 недели. Схватил я одну. Не ядовитая. А та вторая, что ядовитая, та наоборот. Где она меня нашла? Прямо не могу вспомнить. Но в госпитале недолго лежал. И назад подался. 1,5 года пробивал старое место, директору дрова рубил, председателю месткома отчеты писал. В общем, взяли меня обратно. Правда, уже не курьером, а полотером. Но с правом роста это я у них вырвал. А тут недавно я одного артиста встретил. Мысль мне у него понравилась. Чего тебе, говорит, со старой женой жить? Ты вон какой, а она вон какая. В общем, подала на развод, теперь знакомиться надо. Ну, что? Кому нужен решительный мужчина, который знает, чего хочет? Я, если чего задумал, все равно добью. Я личную жизнь добил, я работу добью. Так что, если знакомиться, налетай. Я тут недалеко натираю. Пожалуйста. Собрание на ликероводочном заводе. Председающий, разрешите собрание актива нашего 48-го ликероводочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха опере Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Василий Иванович, ну что докладать? Есть достижения, есть. В обеденный перерыв люди отдыхают на лужайке. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года, как и в прошлый раз. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Кучко тоже взяли на себя, как и в прошлый раз, завозить точно указанный в путевом листе магазин с максимальным попаданием и с минимальным боем по пути. Свести бой по дороге от завода до магазина до приемлемой цифры. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу за час перед концом дня вызвала начальника пожарной охраны завода, и они вдвоем пытались изгнать чертенка из межуящего пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. А сейчас он стал появляться с друзьями, мы должны что-то решить здесь. Теперь культмассовая работа. Артисты до сих пор здесь, хотя многие из нас сами поют. Физико-акробатический этюд, который мы недавно приняли на работу, дисквалифицировался окончательно. Отказываются стойки там вниз руками. То есть под нашим наблюдением после двух попыток рухнули и до сих пор лежат. Хоть их багром толкает двое разнорабочих. Председающий, регламент? Начальник транспорта, а как же? Ну, по поводу Антарктиды, я не знаю, может быть, услышали. Может быть, я играл в институте эту песню. Дело в том, что один мой товарищ, который сейчас учится в театральном институте, на режиссерском факультете, он сделал сценарий по книге Санина «Новичок в Антарктиде». Очевидно, вы ее могли и читать, в общем-то. Вот. И к этому сценарию вот он попросил меня сделать ряд песен. Это рассчитан спектакль в варианте моноспектакля, этот сценарий был задуман. Вот. И один автор, он, собственно, вел все действие, и текстовую часть, и музыкальную. Един в трех лицах автор, аккомпаниатор, исполнитель. И вот я ему сделал 5 песен к этому спектаклю, к этому сценарию. 2 из них такие. Ну, сам по себе сюжет очень веселый, и я постарался, в общем-то, отразить его. Первая песня называется «Антарктида». Антарктида — это холод, но если ты не молод, работа от восхода до восхода. Мы зарылись в снег под ветры, вглубь 4 километра только лед, и так в любое время года. Мы зарылись в снег под ветры, вглубь 4 километра только лед, и так в любое время года. Вспоминается гамбринус, если 80 в минус, и пижама на витрине в переулке. Оттого у нашей елки на учете все иголки пересчитаны и спрятаны в шкатулке. Оттого наши елки до единой все иголки перенюханы и собраны в шкатулке. А когда приносит почта письма нам в тире и точках, то в каэшках просто места не хватает. И на краешке припая, дисциплину нарушая, мы с пингвинами знакомыми вздыхаем. И на краешке припая, дисциплину нарушая, мы с пингвинами знакомыми вздыхаем. Этот юг не Южный Крым, не на Кавказе, где вам полюс не познать ни в коем разе. Вот. И вторая песня, которая связана с пингвинами, она так и называется. Песенка такая, с таким небольшим сюжетом. о 5 пингвинах, которых зовут Пин, Пан, Пон, Пен и Пон. Пин, Пан, Пон, Пен, Пон, пингвины на айсберг вскарабкались, все исцарапались. Пин, Пан, Пон, Пен, Пон, пингвины на айсберге в славное отправились плавание. Но, никто из них пока не знает, а так всегда бывает, над водой у айсберга видна лишь часть, 1/7. Пин-пан-пон, пен-пон, пингвины гуляют, проплыли у кратера возле экватора. Пин-пан-пон, пен-пон, пингвины в другом полушарии все море обшарили. Но, никто из них пока не знает, а так всегда бывает, что не только сверху, но и под водою айсберг тоже тает. Пин-пан-пон, пен-пон, пингвины гуляют под пальмами берега дальнего. Но что это? Ай-ай, айсберг их от берега двинулся и вдруг опрокинулся. Вот, теперь-то уж пингвины знают, а так всегда бывает, что в пингвинах айсберги бывалых капитанов не признают. Я посмотрю все-таки. Ну вот по поводу всяких водных дел в Ленинграде. Значит, песня про буксирные катера, которые называются БК и соответствующий номер. Это катера, которые являются, ну, на мой взгляд, самыми, ну, муравьями, наверное, на Неве, которые, в общем-то, работают и день, и ночь, круглый год. Гоняют баржи, возят грузы. Когда большие суда, в общем-то, да, уже стоят на приколе. Вот, песенка про буксирный катер БК-8. Ну, я, собственно, ее сделал, когда ездил на работу совсем недавно. Я езжу через Дворцовый мост и постоянно их видел. Вот, и потом задумался так по этому поводу. Потом переговорил в автобусе, в таком забитом автобусе, утром рано, около 8, с одним таким уже матерым капитаном. Вот он растрогался по этому поводу, закурил в полном автобусе. Вот, нам освободили место. Вот, и пока мы ехали от кольца до кольца, он мне все рассказал. Пропускаем джентльменские самолеты, по Неве снуют, отфыркиваясь баржи. Только чайки окружают их почетом, да над рострами чудят ночные стражи. А буксир чумазый крохой работяга и толкает их, и тянет неустанно. А Курносова гоняют шаг за шагом два матроса под началом капитана. На Камчатке без существенных осадков из транзистора разносится над миром. Но над Балтикой опять не все в порядке. Ежель съежился в дожде дымок буксира, даже именем он громким не отмечен. Все зовут его восьмым букашкой странно, но как волки всех морей широкоплечи. Два матроса под началом капитана. Под мостами он проходит, не сутулясь дизелями, разводив стальные фермы. Флюгера через перила перегнулись и пошли б за ним в кильватере, наверное. Он по-свойски с многопалубным скитальцем, хоть БК-8 не мерил океанов, и на берег...